Голос Витторио, который говорил о предстоящей поездке во Франкфурт, тоже был чистым. Родниковая вода, налитая в хрустальный бокал. «Неужели Франкфурт такой неприятный город?» — спросила она, думая о проспекте Бельджо. Ей казалось, что не бывает неприятных городов, злых людей, войн, восстаний. Ох, до того неприятный, что никогда бы туда никто и не ездил, если бы не дела. Неужели все дела так отвратительны, подумала Анна Карла. Ведь замечательные венецианские, тосканские и голландские художники сумели же передать красоту крестьян, едущих по делу из одного селения в другое, прелесть их рук, лиц, яркие краски товаров. Что плохого, неприятного, например, в чековой книжке или в совещании в холле франкфуртской гостиницы? Все зависит от тебя самого, от того, как ты смотришь на вещи. Это проверено и доказано многими философами. Анна Карла решила перечитать историю философии. Такие книги, кажется, есть в их домашней библиотеке. Когда ты улетаешь во Франкфурт? Во вторник. И пробуду там 3-4 дня, ответил Витторио. Если у него есть девушка. Анне Карле понравилось, что она мысленно назвала так любовницу Витторио. Он воспользуется этой возможностью, чтобы взять ее с собой. Вероятно, во всех поездках, кроме редких поездок с Фонтаной и с ней, Витторио заказывал для своей девушки одноместное купе либо место в самолете, но не рядом, а чуть сзади. Видно, эта возлюбленная дает Витторио то, что она, его жена, не может ему дать. Анна Карла не испытывала сейчас враждебности ни к Витторио, ни к этой девушке, ни к Массимо, ни к Даватару, которые погрязли в зыбкой сети мелких интриг, не испытывала к ним ничего, кроме щемящей жалости. «Боюсь, что и завтра придется провести весь день с Фонтаной», — вздохнув, сказал Витторио. «Нам еще многое надо подготовить для совещания». «Ох, какая скучища! Тебе неприятно, Анна Карла? Ты хотела бы съездить со мной в Стрезу?» «Нет, просто я обещала Пуччи, но я ей позвоню, что мы приедем в следующий уикенд. Кстати, завтра и я буду занята. Федерико свалил на меня свою американку. Ты привезешь ее обедать?» «Нет, прибегну к неизбежному ресторану на холмах». Это была не ложь, а необходимые поправки к субботе. Вероятно, Витторио встретится со своей девушкой завтра и во Франкфурт все-таки полетит один. Так они сидели друг против друга, словно за шахматным столиком, и каждый осторожно передвигал свои фигуры. «Значит, мы два гнусных лицемера?» — с удивлением спросила себя Анна Карла. «Типичный пример прогнившей насквозь буржуазной семьи, которую все по праву клеймят». Но в ее нежном чувстве к Витторио не было ничего грязного и двусмысленного. В этом она не сомневалась. Их браку не грозил кризис. Они не разочаровались друг в друге. Она встала и взяла Витторио под руку. Когда они шли в гостиную, она ударилась бедром о косяк двери. «Прости, дорогая, я сама виновата, неловко повернулась». Анна Карла зажгла свет, и 24 розы, которые она купила час назад, подсказали ей, в чем смысл бытия. Розы жизни. «Должно быть, у нас в библиотеке есть Ронсар». Когда она училась в университете, каждый третий сокурсник, едва оставался с ней наедине, цитировал эту знаменитую строку. В сущности, все, и болельщики, отправляясь в воскресенье на стадион, и старушки в церкви, получая благословение, и юноши, которые бешено носятся по улицам на своих грохочущих мотоциклах, все преследует одну цель — насладиться розами жизни.